Глава 33. Твен. Предвкушение открытий вернулось. Несколько недель прошло с ночи, когда состоялся бал ученых, а Кинта исчезла на корабле с красными в синюю полоску парусами. Половину времени Твен залечивал травмы в комнатах Сорчии, половину искал в лавке Вермилион намеки на то, где найти Кинту. После встречи с Марселем у него появилась крохотная надежда, хотя он до сих пор не представлял, как вернуть себе кружевной платок, отданный миссис Дэвенпорт. Но сегодня Твена что-то будоражило и гнало в лабиринты лавки Вермилион. Он распахивал дверь за дверью и остановился, лишь попав в комнату, полную писем. Здесь, в этой комнате, ему предстоят открытия. Твен с нетерпением переступил порог, с хрустом сминая пожелтевшие конверты и пыльные исписанные листы бумаги. Твен прочел надпись на бронзовой табличке у двери, вводя пальцами по ее полированным краям. «В этой комнате ждут всевозможные любовные письма, чья-то надежда, отправленная сквозь годы». Твен перевел взгляд с пластинки на горы писем, сложенных на столах, у стен и в мешках. Казалось, в этой комнате скопились века недоставленной почты. На то, чтобы перебрать все письма, ушли бы годы. Но Твена не покидало назойливое чувство того, что здесь скрыто что-то важное. «Дорога возникает только под ногами идущего», — проговорил Твен, вспомнив любимое выражение отца, снял пиджак и засучил рукава рубашки. 2 часа. И множество порезов от бумаги спустя, Твен сидел на мешке с письмами, оглядывая комнату. Подобно исследователю Севера, пробирающемуся сквозь высокие сугробы, он проложил тропку сквозь горы писем, но, вскрыв несколько сотен, не обнаружил ничего. Надеяться найти здесь что-то от Кинты было абсурдно. Но если она сумела отправить ему весточку или хоть подумала о том, чтобы ему написать, послание могло оказаться в этой комнате. В лавке Вермилион и не такие странности случались. Все эти письма напомнили ему, что он так и не выяснил, как связаться с картоделом. Наверное, он мог бы написать Марселю письмо, но что в нем будет говориться и куда Твен его отправит? Разумеется, он не сможет ничего отправить, пока не заполучит носовой платок. Кинта. «Любимая, где ты?» — спросил он вслух, отодвигая очередную стопку писем. Только слова сорвались с его губ, Твен посмотрел вниз и увидел письмо в голубом конверте у носка своего правого сапога. Быть такого не могло. Но было. Написанное серебряными чернилами, слабо, совсем как звездный свет, который он давным-давно нашел на скалах. Сияло одно слово — «Кинта». После стольких недель в лавке Вермилион Твен привык видеть странное, чудное, неожиданное и откровенно фантастическое. Но это письмо его удивило. Твен медленно поднял и вскрыл конверт. Из него выпало только несколько тонких листов бумаги, исписанных наклонным почерком. И Твен начал читать. «Дорогая Кинта, если ты это читаешь, значит, я уже мертва. Я не хотела, чтобы это письмо попало к тебе, но отправила его в лавку Вермилион на случай, если однажды оно тебе понадобится». Твен сделал небольшую паузу. Должен ли он продолжать? Или, читая, он вторгается в личную жизнь Кинты? Но вдруг письмо поможет ее найти? Кинта наверняка поймет, почему Твен прочел ее письмо. Он стал читать дальше. «Уверена, ты многого не понимаешь. Что я творила в предсмертной агонии? Почему важно собирать лунную тень? Что тебе с ней делать? Каковы риски ее использования? Магия давным-давно исчезла из Северона, но она не забыта, особенно в семьях членов салона. Тебе хорошо известно, что твоя прапрапрапрабабушка Морали стала первой художницей, использовавшей звездный свет. В музеях Северона много картин ее кисти. Она первой плела кружево из прядей звездного света. Но как она нашла его, можешь спросить ты? Мне известно следующее. Однажды ночью, когда Морали гуляла у моря, завиток лунной тени запутался у нее в волосах и зарылся в ложбинку между ухом и челюстью. Что именно это было, Морали не знала, но всегда подозревала, что это кто-то из Фейри, какой-то посланник другого мира, где магия распространена больше, чем в нашем. Лунная тень, откуда бы она ни взялась, укусила Морали. И та схватила ее за хвост. Вытаскивая лунную тень из своего тела, она вытащила и нить звездного света. Разумеется, Морали была потрясена, увидев, как переплетаются звездный свет и лунная тень. Первый появился у нее изнутри, вторая — из другого мира. И оба были красивы. Морали держала нить звездного света и завиток лунной тени, не зная, что с ними делать. Но вскоре она вытащила из себя вторую нить, потом третью, потом еще и еще. Из нитей Морали сплела своей дочери красивое кружевное платье. Отправившись в нем в город, девушка сияла, как настоящая звезда, и привлекала всеобщее внимание. Вскоре звездный свет стал пользоваться невероятным спросом, и Морали с помощью лунной тени извлекала его из себя, из своей дочери, из друзей. Золотые были времена. Морали и ее возлюбленных принимали в каждом доме. Кружево и картины звездного света жаждали богатейшие люди Северона и всего мира. Они щедро за них платили. Благодаря им многие совершали абсолютно непоправимые поступки. Морали заработала столько денег, что смогла купить цирк, небесный цирк, которым обеспечила свою дочь и внучку на всю жизнь. Но, моя дорогая Кинта, магия никогда не дается даром. Морали узнала это на собственном горьком опыте, без устали вытаскивая звездный свет из себя, своих родственников и друзей. Однажды она не сумела выдернуть лунную тень из своей дочери, и та съела бедную девочку изнутри. Вскоре после этого стали умирать другие члены салона. Лунная тень полностью разъедала их, превращая в высохшие оболочки. Так Морали поняла, что зашла слишком далеко, и что добывать звездный свет из людей больше нельзя, не то она погубит и их. О случившемся она рассказала внучке, и та девушка унесла секрет с собой в могилу, доверив его лишь письму, которое я нашла среди ее бумаг в небесном цирке. «Почему же я собирала лунную тень, можешь спросить ты?» Сначала я занималась этим, желая проверить, на что способна. Мне нужно было узнать, передались ли мне магические способности моих предков. Впервые поймав лунную тень, я позволила ей вытащить нить звездного света у меня из руки. «Кинта, милая, если ты открывала пузырек, который я тебе дала, то знаешь, что лунная тень похожа на голодную змейку. Это должно кое-что сказать тебе о ее сущности». После первого раза я не могла остановиться. Каждую ночь я вытягивала из себя по серебряной нити. Все звездные нити я держала в банке, которую хранила в нашем цирковом фургончике. Может, ты помнишь ту банку? Когда ты была маленькая, я говорила тебе, что это ночник. Только вряд ли ты мне верила. Твен ненадолго прервал чтение, гадая, помнит ли Кинта ночник. Он отчаянно надеялся, что однажды сможет ее спросить. Он стал читать дальше. «Однажды, когда тебе было лет 7, мы навещали мою подругу Сорчию, которая владеет волшебной лавочкой под названием Вермилион. Я принесла ей банку со звездным светом, гадая, не научит ли она меня им пользоваться. Пока мы с ней пили чай за прилавком, ты открутила крышку банки, и нити звездного света разбежались, затерявшись в хаосе лавки. Думаю, если ты нашла звездные нити в Североне, то они мои. Если честно, Мне нравится представлять, что ты найдешь частичку меня спустя много времени после моей смерти. Хотя, может, они не просто кружатся по Северону. Полной уверенности нет, но, думаю, они вернутся в город одновременно с лавкой Вермилион. По крайней мере, так обещает мне Сорчия. Я пыталась отправить за нитями лунную тень, но от меня ускользнула и она. Твен снова сделал паузу, мысленно сложив головоломку. Значит, нити звездного света, которые он нашел, по всей вероятности, ускользнули от Кинтиной матери. Таких совпадений не бывает. Значит, дело тут в магии. И нити не кружились по Северону на протяжении 10 с лишним лет. Каким-то образом они вернулись в город вместе с лавкой Вермилион. И мать Кинты дружила с Сорчией. Дивясь тому, насколько все связано, Твен снова сосредоточился на письме. «После пропажи звездного света из банки я решила больше не собирать лунную тень и не вытягивать нити из себя. В последнее время я чувствовала слабость, а еще нашла в лавке Вермилион сундук с бумагами морали, включая дневник, в котором она подробно описывала, как, по ее мнению, действует магия. Вот что там говорилось. Почему звездный свет есть в каждом из нас? Наверное, потому что звездная материя составляет и нашу суть. Душа это или нет, я не знаю, я не богослов и не хочу им быть. Зато я знаю, что с помощью звездного света можно двигать частички этого мира. Это действенно. Сплетенный в кружево, он способен рассказывать истории, менять будущее, провоцировать определенные события. Более эффективно кружево, которое кружевница сплела из своих нитей и сама же носит. Но, ха, попробуйте заставить королеву ослабить себя ради магии. Как показывает мой опыт, богачи выхолостят целый город простых людей вроде нас, прежде чем потратят хоть каплю своей силы. Разумеется, в дневнике морали написано и о другом, но это суть того, что нужно знать тебе. Сплетя кружево из своих нитей, ты сможешь достичь почти всего. Та же история с вытягиванием нитей из родных и плетением кружева для любимых. Но будь осторожна, милая, ведь этим ты ослабишь себя, а от определенных вещей, боюсь, не оправиться. Я испытала это на собственной шкуре. Вчера ночью я пошла собирать лунную тень. Я очень давно этим не занималась, а небесный цирк теряет популярность. Я надеялась вытащить из себя немного звездного света, продать его и спасти цирк. Как же я просчиталась! Да, я нашла немного лунной тени, но когда засовывала ее в бутылку, малая талика ее скользнула мне под кожу и зарылась глубоко-глубоко. Та змейка оказалась такой сильной и такой быстрой, что я не смогла выдернуть ее из себя. Я пишу эти строки и чувствую, как она пожирает нити звездного света у меня внутри. Милая моя, мне осталось немного. Но хочу сказать тебе, магия звездного света того не стоит. Не жертвуй ради нее жизнью, как пожертвовала я. Не рискуй. Я вечно твердила, что ты рождена для великих дел, но осторожнее с ценой, которую нужно за них платить. Найди любовь и постарайся не потерять. Плевать на великие дела. Я люблю тебя. Будь смелой. Я буду думать о тебе всегда, что бы со мной ни случилось. Твоя мать — Элейна. Дочитав до конца, Твен постарался все осмыслить. Он поверить не мог, что мать Кинты погибла, вытаскивая из себя звездный свет. Вдруг Кинта откроет пузырек, который носит на шее, лунная тень убьет и ее? Ждать Твен больше не мог. Он должен был найти и предупредить Кинту, а для этого следовало вернуть платок, отданный миссис Девенпорт.